научил бы их этих инженеров душ. Не смейся, прокурор, над милиционером. Не смеюсь. Агитирую учиться, пока не поздно. Павел Павлович тяжело вздохнул. Михайловскому было всегда хорошо у Дремако. В своей новой и еще пустоватой квартире он не ощущал такого уюта, как в этой забитой книгами комнате. Так хорошо ему было когда-то в отцовском кабинете среди моря книг. Только там книги стояли в красивых шкафах за холодным стеклом. А тут, у Дремако, на самодельных полках, открытые, и потому эти самые разные книги, даже никогда не читанные им, казались знакомыми, близкими. От них словно исходило уютное тепло, но еще больше согревали беседы с Павлом Павловичем. Не сказать, чтобы они были глубоко интеллектуальными, но поговорить с этим человеком можно было обо всем, о политике, экономике, юриспруденции, литературе, кино. А литература и кино — это и любовь, и воспитание детей, и все другие проблемы общества. Со своими помощниками в прокуратуре на такие темы не поговоришь. В тот вечер Леониду Аркадьевичу стало даже немного совестно перед женой, что в компании с начальником ГАИ ему веселее, интереснее, чем с ней. Об утреннем разговоре с Батраком и о непонятном смутном ощущении недовольства собой, ощущение, которое, честно говоря, и потянуло его в гости, Михайловский совсем забыл. Только когда в связи с каким-то дорожным происшествием Дремакова заговорил о своих шоферах, прокурор вспомнил Батрака. «А это твой лучший шофер Добранского. Ца-ца, я тебе скажу». «Кто?» «Ну, аварийщик, которого ты выгораживал». «Батрак?» «Да». «Голос лапчатый, как говорят. По-моему, он из тех, кто будет нахальством». «Да нет же. Батрак совсем не такой. Он начал меня учить. Не понравилось ему, что я обратился к нему гражданин Батрак. Фамилия будто для маскировки придуманная. Я, говорит, член партии, депутат, с опломбом, знаешь, этак. А где вы встретились?» «Я официально вызвал его, и, сам понимаешь, должен был держаться официально. Прокуратура есть прокуратура». «Почему ты вызвал его?» «Он угрожал человеку убить его». «Батрак?» «Кому?» «Бывшему полицейскому». «Шишки?» «Ты все знаешь. Кого ты не знаешь в районе? Тебе нужно быть на другой должности». «Вот какой, не придумаю. Была бы должность районного попа...» «Подожди, не шути. Что случилось?» «Ничего, слава богу, не случилось. И, думаю, после моего предупреждения не случится. Во всяком случае, я записал его официальное обещание Батрака». «Ты что на меня смотришь такими глазами?» «Думаешь, я не понимаю, что Шишка этот, кстати, фамилия его Шишкович, сволочь последняя? Но он отбыл наказание. 28 лет, если считать колонию и ссылку. Это, как говорится, по зависку за все его злодеяния. Мы охраняем жизнь любого человека. И законы. Но в данном случае я охраняю твоего лучшего шофера, его семью. Где он угрожал? Когда?» «Шишкович не пишет, где. Я не вникал в такие детали. Ну, какое это имеет значение?» Дремако, сидевший до этого на диване напротив гостя, поднялся и прошелся по комнате, широко, как на палубе корабля, расставляя свои сильные, немного косолапые ноги. Михайловский смотрел, как под спортивным трико у Дремако Напрягаются сильно развитые мускулы ног, да и плечи, грудь напряглись, готовые разорвать тесноватую тенниску —